Глава 45. Рэйчел. Блейк? Я наполовину лежала у него на груди. Он обвил меня рукой, наши ноги сплелись, я сонно поморгала. «Мы что, заснули на диване?» «А?» — Блейк потер глаза. «Похоже на то». Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу. Должно быть, Марли принесла для нас одеяло побольше. Сквозь окно в гостиную сочился тусклый утренний свет. Жгучая боль внизу живота утихла, превратившись в тупое покалывание. Я окинула взглядом стол. Там царил хаос. Пустые упаковки, чайные чашки, миски из-под мороженого и блюрей-диски. Я запомнила только первые 15 минут фильма, потом уснула в теплых объятиях Блейка. Сейчас наши взгляды встретились. Блейк улыбнулся, и на его подбородке обозначились две ямочки. «Доброе утро». «Доброе утро», — выдохнула я, потому что от вида заспанного Блейка перехватило дыхание. Тут его лицо скривилось. Он повернулся и извлек из-под задницы грелку. «У меня все болит». Едва он предпринял попытку встать, я обхватила его руками за шею. «Останься еще на минутку, ладно?» «А я думал, ты против обнимашек», — засмеялся Блейк. «Я против обнимашек после секса», — поправила я. И снова прильнула к его груди. Сердце заколотилось быстрее. Момент настал. Блейк заслужил, чтобы узнать мое решение. Вчера вечером я была в слишком плачевном состоянии, чтобы начинать разговор. Но сейчас я не желала больше подвергать Блейка пытке. Он как раз выглядел полностью расслабленным. Устроился поудобнее, обнял меня и удовлетворенно вздохнул. Я стрельнула взглядом в сторону лестницы. Вряд ли Марли скоро спустится. Судя по тусклому свету, утро едва начало разгораться. Хорошо, что Марли продлила аренду дома до конца года. Потом они с Джеком будут искать общее жилье. И хорошо, что подруга в какой-то момент удалилась в свою спальню, обеспечив нам с Блейком личное пространство. «Несмотря на тесноту, я реально хорошо выспался», — произнес он, опередив меня. «Правда?» «Ага». Он отвел с моего лба прядку волос и поцеловал в висок. «Знаешь, я много лет ни с кем не спал». «Что?» — подскочила я, ударив его лбом в подбородок. «Опять? Ты так долго ни с кем не спал до меня?» Блейк тихонько засмеялся и потер ушибленное место. «Секс у меня был», — он ухмыльнулся. «Однако я ни с кем не спал. Вот так». «А, я не рассказывал тебе. Причина в кошмарах, которые преследуют меня после травмы. Уже 4 года я каждую ночь в ужасе просыпаюсь. Изощренная пытка». Он провел рукой по лицу. «Однако после первой совместной ночи с тобой, когда я засыпаю с тобой в одной постели, кошмар обходит стороной». Я округлила глаза. «Ого! И сегодня тоже?» Он кивнул. «Даже на неудобном диване. И ты уверен, что все из-за меня? Я же говорил, что ты в каком-то смысле обладаешь магией». Мои щеки запылали. Я поспешила снова прильнуть к Блейку, чтобы он не заметил. «Блейк?» «Да». А я плакала. Я ощутила, как оцепенело его тело. Некоторое время он молчал и лишь затем осторожно переспросил. «Почему?» Я 10 лет не могла плакать. После того, как мы переехали из старого дома, где жила рядом с Марли, и меня выбросили в странный, непонятный мир. Тогда я плакала очень много. Думала, что наплакалась на всю жизнь. Однако вчера я сглотнула и подняла глаза. Взгляд Блейка был серьезным и вопрошающим, а еще насквозь пронизан сочувствием. Вчера, когда я увидела встречу Марли и ее мамы, слезы пришли легко. Я не могла их удержать. И больше не хочу удерживать. Похоже, я исправилась благодаря тебе. Поняла, что это нормально — быть уязвимой. Я снова вспомнила те слова. Когда мы стояли на улице и спорили, я заверяла Блейка, что я сильная. «Рэйчел, Это вовсе не признак силы. Мне тебя жаль. Теперь я знаю, — продолжила я с замиранием сердца, — что тоже хочу быть с тобой. Хочу, чтобы ты видел как мою силу, так и мои слабости. Я покаянно улыбнулась. Пришло время взять брейн-аут. Блейк уставился на меня недоуменно. По аналогии с тайм-аут, то есть поставить мозги на паузу. Выключить голову и слушать только сердце. Я положила ладонь ему на грудь. Он наморщил лоб. Я тебя правильно понял? Ты хочешь выключить голову и передать контроль сердцу, потому что... Да. Потому что в нем есть ты. Я легонько толкнула его в грудь. Блейк ответил игривой усмешкой. Разумеется, догадался, к чему я клоню. Какое совпадение. Я тоже собирался тебе сказать кое-что. Он выдержал театральную паузу. «Так рассказывай, не тяни!» — воскликнула я с нетерпением. «Меня приняли в Нью-Йоркский университет. Вчера пришло подтверждение. Со стипендией и всем прочим». Я взвизгнула так пронзительно, что наверняка разбудила всю улицу. «Блейк, это же... это просто...» Потом обвела руками его шею и поцеловала. Так, как не целовала ни разу. Я вложила в поцелуй все свои вновь обретенные эмоции. Радость за Блейка, гордость за то, чего он добился, мое трепещастие, которое еще никогда не было таким интенсивным, и предвкушение нашей новой жизни в Нью-Йорке. Блейк ответил на поцелуй так пылко, что я едва не сорвала с него футболку, однако обуздала себя, потому что хотела быть близка с ним скорее эмоционально, чем физически. Для другого уровня у нас будет достаточно времени. Впереди предстояли годы учебы. Уф, мы оторвались друг от друга. Блейк сделал вид, будто утирает со лба холодный пот. Я реально испугался. Вдруг ты сказала бы, что не хочешь меня. Мне было бы одиноко в Нью-Йорке. Я пнула его в бок. Уж как-нибудь справился бы. Он гордо кивнул. Его глаза горели. Наверняка справился бы, преодолев более-менее длительный период любовной тоски. Я польщена. Я хотела было снова прильнуть к нему, но тут в голову пришла очередная напрашивающаяся сама собой тема для разговора. Научившись открыто делиться своими чувствами, я стремительно превращалась в эмоциональную наркоманку. Ну вот, в общем, когда начнется семестр, ты можешь на первое время поселиться у меня, если ты не против. Брови Блейка поползли вверх, и я поспешила уточнить. Я имею в виду, пока не найдешь собственное жилье. Опять же, если захочешь его искать. Или не захочешь. Блейк сжал губы, однако затем все же громко расхохотался. Знаешь, я впервые вижу, как ты не находишь слов. Прежде чем я успела возразить, он схватил меня в охапку и начал целовать шею, подбородок, мочки ушей, так что я начала визжать и извиваться. Исключительно ради протокола. Я не прочь пожить у тебя, пока что-нибудь не подыщу. Или типа того. На сей раз, когда наши губы встретились, я отдалась тому сладкому трепещастию, которое вызывали прикосновения Блейка с самого первого раза. Наконец я призналась себе самой. Наконец поверила, что Блейк затронул сокровенные струны моей души, и они зазвучали в полную силу. «Ну и как можно спать при таком шуме?» Мы с Блейком отпрянули друг от друга, однако было поздно. Марли, растрепанная и со слипшимися глазами, ковыляла вниз по лестнице. «Рэйчел! Блейк!» — вскрикнула она, застукав нас на месте преступления. «Только не на моем диване!» Блейк со смехом поднял обе руки. «Это не то, что ты думаешь». «Ага, у вас вечно не то, что я думаю». Марли сдула со лба прядь волос и остановилась перед нами, скрестив на груди руки. «Стало быть, громкая возня посреди ночи означает, что вы, наконец, объяснились?» Она окинула нас до того строгим взглядом, что мы с Блейком несколько съежились. «Или мне нужно было рассадить вас по разным углам, чтобы не лезли тискаться и, наконец, поговорили?» «Хотела бы я видеть, как ты с нами справишься», — невинно ухмыльнулась я. Едва Марли приблизилась на шаг, Блейк встрепенулся. «У нас есть новости получше. Весной я отправляюсь учиться в Нью-Йорк. Мы с Рэйчел попробуем начать сначала. А может, даже съедемся». Марли застыла на месте. Она округлила глаза и несколько раз открыла и закрыла рот. «Да ведь это же...» Она взвизгнула еще громче, чем я до того. Потом принялась прыгать от радости и, наконец, повалилась прямо на нас. Блейк охнул, ощутив на себя не только мой вес, но и вес Марли. «Это великолепно!» — не унималась Марли. «Просто супер! Когда расскажем остальным?» Она обняла меня так крепко, что я не смогла ответить. «Не все сразу», — выдохнула я, наконец, выпутавшись из объятий. «Сначала я приготовлю для нас кофе». Блейк и Марли испуганно переглянулись и хором проговорили: «Лучше я». И разразились звучным хохотом. Я капризно выпятила нижнюю губу. «На этот раз мой кофе будет не так уж плох. В конце концов, я теперь бариста». «Конечно, неплох», — сказал Блейк, целуя меня в щеку. «Однако для того, чтобы готовить кофе, у тебя есть я». «Да. Теперь у меня есть он. В жизни, в сердце. И впервые я не ощущала себя из-за этого слабой. Наоборот, сильной, как никогда».